когда стоит подвести итог и понять, что детство срок, увы, истек. Ты дворик меня, прости, что дальние ждут пути. За меня никто не сможет их пройти. Увижу во сне, как будто в кино, старый столик посреди двора, стариков, что домино, стучат с утра. Слышу ночной порой, я голос такой родной. Эта мать зовет, зовет меня домой. Любимый мой горик, ты очень мне дорог. Я по тебе буду скучать. Сразу всем хоккейный свой шлем, быстроногий свой велосипед и транзистор, что порой включает чуть свет. Сейчас топаю пиво, гитару свою отдам. Вспоминайте обо мне хоть иногда. Гнездо, а я как тенец, улечу сегодня из него, ведь начало.